Глава 14. Аймар обнажил меч, повел плечами, словно проверяя тело, и подрагивающим голосом приказал: «Выдвигаемся! Молите небо, чтобы все сработало, и Раух не было до нас дела!» Я с ненавистью уставился в спину Аймару. «Молить небо? А те, что остались на проплешине в круге формации, не занимаются тем же? Ты, тварь, так уверен в том, что дойдут твои мольбы, а не их?» Впрочем, я стиснул зубы. Почему мне кажется, что чем выше пояс, тем меньше дела небу до того, что происходит под ним? Почему я еще ни разу не слышал во втором поговорке, что небо все видит? Нет, не может быть. Я верил в это в пустошах и поднялся из нулевого. Я верил в это в первом и поднялся из него. В это верили ватажники-волки. Во всевидящее небо верила Великора и верила, как бы не сильнее меня. А ведь она из третьего пояса, из настоящей империи. Она не родилась в поясах, куда сбрасывают отбросы, бесполезные на пути возвышения. Да и все это не более чем глупости. Кому как не мне знать, что небо видит все? Кому как не брату той, что слышит небо? Сейчас мне как никогда захотелось задать вопрос Лейли и услышать ответ. Ответ, которого наверняка не будет. Аймар продолжал командовать. «Делимся на три отряда. Лесовики, щитоносцы и мечники. В центре каждый флаг. Размер формации все те же 10 шагов. Она скроет вас от раух, но не от тех зверей, что живут под деревьями. Убивать быстро, убивать тихо. Вперед!» Толчок в спину отправил меня к отряду лесовиков. Но, перебирая ногами, я косился на небо. Обычное синее небо, забыв про мысли о той великой сущности, которая и породила наш мир. Все потому, что до меня наконец дошло именование зверей. Раух. Та самая птица, кости которой я когда-то нашел на вершине каменного пальца в развалинах города древних, и которые потом удачно загнал ту, кто за еду и срамять. В пустошах я ни разу не видел раух вживую, а высушенная на солнце плоть не давала представить истинного вида птицы. Да и те ли они здесь? Не слышал, чтобы раух жили такими огромными стаями, и размеры их явно в несколько раз больше, чем у той, что я нашел. Но разобраться не сумел. Мой отряд, в котором младший из проводников нес над головой флаг формации, держался деревьев, не высовываясь на открытое пространство. А на том кусочке утеса, что я сумел увидеть, не было ни одной птицы. Я знал, куда они отправились. Но сейчас от меня ничего не зависело. Моя клетка не так безнадежно прочна, как у тех закалок. Но сейчас, болтаясь на спине Думейна, я ничего не могу сделать. Могу лишь раз за разом обдумывать будущее. Свое и всего отряда. Тех, кто идет в нем. Долговые закалки уже превратились в приманку. А что ждет долговых воинов? Насколько я прав в том, что недавно сказал Думейну? И сколько долговых воинов среди нас? Зотар — это точно. А кто еще из тех, кто носит символ меча на груди? Сколько бы я ни вглядывался в тех, кто стоял вокруг, но ответить на этот вопрос не мог. Видел множество контрактов над головами стражников, указы, двухцветные, к примеру, над тем неприятным типом, которого замечаю уже третий раз. Но не имея возможности влить в контракты свою силу и заставить символы древних распасться на привычные мне слова, не мог найти среди них похожие. Вернее, находил, но слишком много. Да и сложно это оказалось сделать. Чересчур уж мельтешили вокруг меня фигуры людей. Как бы Аймар не опасался раух, как бы не стало меньше зверей на нашем пути с тех пор, как мы ушли с территории медвежьих обезьян и стали приближаться к утесам, но жизни под деревьями хватало. То и дело стражники сходились в схватке с зверями, которые оказывались у нас на пути. И они отнюдь не были слабыми. 4 стычки, и появился первый раненый. Но отряд и не думал останавливаться. Неудачник на ходу опрокинул в себя зелье лечения, бегущий следом уронил каплю зелья от запаха, накрыв волной сияния тушу шипастого зверя. Деревья начали редеть. Впереди показалось залитое светом подножие утеса. Аймар на бегу прорычал: «Но!» Через несколько вдохов ему ответил напряженный голос старшего проводника: «Правее!» Через полсотни шагов мы замерли у крайних ясеней, остановившись перед травянистым полем с редкими и невысокими разномастными деревцами. Впереди, в нескольких сотнях шагах от нас, возвышалась громада утеса. То, что я видел до этого в разрывах между деревьев, не давало понять истинного размера скалы. Не брат, конечно, но подножие утеса оказалось шире Ароио. Ароио, в котором жили тысячи людей. Скальная громада вздымалась из осыпи огромных каменных глыб, увитых зеленью, и рвалась ввысь к редким белым облакам, заставляя запрокидывать голову. Что я и сделал. Ведь мне не нужно было глядеть под ноги. Вместо меня этим занимался Думейн. Утёс поднимался в небо, едва-едва не дотягиваясь до плывущих в голубой выси облаков. Пожалуй, он ничуть не ниже Чёрной горы, только там склоны бугристые и неровные, а здесь гладкие и испещренные сотнями пещер. Тут и там на выступах сидели раух. Не все из них оставили свои обители. А я, наконец, сумел их разглядеть. Обычные на вид птицы с плотным серо-коричневым оперением и крепким загнутым на конце клювом. Обычные всем, кроме размера. Не ужасный ворон, но тело не меньше, чем человеческое. И птиц над нами все еще десятки. Сколько же их должно было здесь быть до подлого трюка Аймора? Стоило мне о нем вспомнить и перевести на него взгляд, как он тоже отвел глаза от утеса и заговорил. «Но!» Аймор шагнул ближе к проводнику, заглянул ему в лицо. «Где?» Тот, продолжая вглядываться в подножие утеса, сбивчиво оправдывался. «Господин, вы ведь и сами видели рисунок. Все так изменилось. Похоже, здесь». Аймор раскалился. «Что мне твое похоже? Я за что плачу тебе второй год? Сколько уже было этих похоже? Где точно? Здесь этих расщелин штук 6». Я перевел взгляд с Аймора на подножие утеса. Расщелины я вижу здесь только между огромными камнями подножия. Еще 2 в теле самого утеса. Но это явно не они. Или же я не вижу еще 4, а проводник видит. «Господин, точно здесь?» «Я это слышал и месяц назад, но...» Медля с ответом, проводник напряженно вглядывался в сам утес, в его подножье. Переводил взгляд с одной расщелины на другую. Наконец выдохнул. «Вон та!» — ткнул пальцем. «Между тем одиноким Монгонго и треугольной глыбой». Аймор помедлив процедил. «Ну, гляди!» Отвернувшись, скомандовал. «По команде все используют первое созвездие рывка. Затем бежим и ждем новой команды. Не забывайте ошибок прошлого раза. Ждем. Я бросил взгляд по сторонам. Слева виден отряд с Киртом во главе. Значит, справа должен появиться отряд лесовиков? И верно. Не прошло и 10 вдохов, как я заметил за кустами флаг в руках второго проводника. Мгновение, и флаг исчезает, скрывшись в кесете. Аймор громко крикнул. «Готовы?» С 2 сторон ему ответили. «Готовы, господин!» Удивительно. Но выходит, они знали, что нам предстоит возле утеса. Может, знали и о судьбе, уготованной закалкам? 1, 2, 3. Рывок! Наше появление на открытом месте подняло гвалт у раух. То ли они не верили своим глазам, то ли давно не было здесь таких наглецов, но свист крыльев раздался лишь тогда, когда мы преодолели половину расстояния до подножия. «Рывок!» В этот раз команда прозвучала неожиданно для всех. На моих глазах плотно сбитый отряд растянулся, кто-то вырвался вперед, кто-то... Позади раздался истошный крик. Я вывернулся, оборачиваясь, а кто-то и вовсе не успел использовать технику. Я знал о костях раух, которые своей прочностью превосходили металлы нулевого. Но сомневаюсь, что и перья их такие же прочные, а тем более острые, как мечи. Значит, зверь сделал это техникой, вернее, умением. На земле кликача сидел один раух, но его огромные распахнутые крылья не заслоняли от меня стражника, из обрубка плеча которого хлестала кровь. Хлопок крыльев, проблеск голубого и стражника разрубило надвое, а за его спиной приземлился еще один раух. «Все! Бейте вверх техниками!» Остро ощущая свою беспомощность на загривке Думейна, чувствуя на плечах жар опасности, я задрал голову. Вот они, закрывающие от нас небо тени. Аймор рявкнул. «Давай!» Большая часть техник-стражников безвредно стеганула по оперению, рассыпавшись крошевом, но сумела сделать главное. Отпугнула зверей, заставила их пролететь мимо. А 2 техники так и вовсе сумели пробить защиту раух. Падение птиц-стражники встретили восторженным воплем. Едва он стих, я услышал радостный вскрик старшего проводника. «Господин, вожака стая здесь нет!» Аймор рыкнул. «Небо глядит на меня! Рывок!» От следующего нападения мы снова увернулись техникой движения, но больше подобного нам не позволили. Раух разлетелись в стороны, закружили над нами. Теперь они нападали поодиночке и со всех сторон. Впрочем, и отбиваться от них стражникам стало проще. Даже слабые техники своим числом успешно пробивали защиту оперения, а удары Аймора и Пеня каждый раз саживали на землю одну из птиц. У других отрядов дела шли не так успешно. Там не было таких сильных идущих, но и птицам досталось меньше 10. Наш бегущий впереди отряд своей наглостью привлекал большинство раух. Сначала я не понял, что происходит, лишь прищурился от порыва ветра, а затем заметил, как вокруг нашего отряда стал закручиваться вихрь. В воздухе закружился мелкий сор, сухая трава, желтые листья, ветер же начал стремительно усиливаться. Через два вдоха он уже срывал дерн и сдирал красноватую землю вокруг нас. Использованный стражниками рывок позволил нам прорваться через вихрь, но едва ли не вдвое сократил расстояние переноса техники. Судя по хрипу Думейна, не обошлось и без отката, ударившего болью по меридианам. Я вывернул голову вверх и назад. Отсюда отчетливо различался в небе круг Раух, внутри которого кружился вихрь, и птицы не собирались нас отпускать. Вроде и расстояние от кромки леса до подножья утеса было всего ничего, но для меня, подпрыгивающего безвольным грузом за спиной Думейна, эти сотни шагов оказались нескончаемыми. Еще трижды отряд вырывался из кольца Раух, прежде чем вбежал в расщелину. Я же с тревогой обернулся. Мы в безопасности, а вот остальные отряды еще снаружи, а там Зотар. И теперь между ними и расщелиной вихрь, и Раух, которые в ярости клекотали, упустив нас. Аймар замер у самого входа. Приказал: «Бейте!» Сам вскинул ладонь, которая сначала сверкнула всполохом, а затем перед ней загорелось обращение земной техники. Один за одним стражники бросались назад ко входу в расщелину, забрасывая Раух техниками. За их спинами мне больше не было видно, что происходит снаружи на земле, а воздух там стал непрозрачным. Перед расщелиной стеной встал вихрь земли, травы и камней. То и дело через него проскакивали стражники, которые, как и мы, все же сумели добраться до расщелины. Но я слышал и крики умирающих, тех, которым не повезло попасть под удары Раух. Их умения влетали и к нам. Похожие на огромные призрачные крылья, они то и дело заставляли стражников в первых рядах использовать защитные техники. Я увидел пробившего вихрь, припавшего к стене и зашедшегося в кашле Зотара, а через несколько мгновений раздался крик Аймара: «Отходим!» Еще несколько вдохов, умения Раух дробили камень вокруг нас, а затем все прекратилось. Пожалуй, если бы я раскинул руки, то смог бы коснуться пальцами противоположных краев расщелины. Для птиц размах крыльев, которых был раз в шесть больше, неодолимое препятствие. Раздался требовательный голос Аймара: «Потери!» Думейн наконец ссадил меня с плечи, и я сразу скользнул вдоль стражников, торопясь на стон. Кирт и командир лесовиков быстро оглядели своих людей и отчитались: «Трое! Двое! Уходим вглубь!» Аймар махнул рукой, указывая направление, словно здесь у нас оставался другой выбор. «Пока не вернулись старшие птицы и вожак стаи, не будем искушать небо». Подгоняя нас, по расщелине опять пронеслись голубые росчерки, но ближайшие ко входу стражники с проклятиями приняли их на защитные техники и сами начали подгонять остальных. «Уходим! Уходим!» Я же сумел устоять под напором тел, скользнуть к стене и добраться до раненого. Но он уже справился и без моей помощи. Рана на спине оказалась неглубокой и чистой, стражнику хватило зелья. Да и я, опомнившись, спрятался за чужой спиной и двинулся вслед за остальными вглубь расщелины. Мох под ногами скользил, заставляя выбирать, куда делать шаг, и давал время подумать о себе и своих поступках. Чего я так рванулся на помощь? Кто мне все эти стражники? Треть из них подчиняются Аймару и считают меня беспомощным собратом, только и годным служить им бездонным зельем. Две трети связаны контрактами с другим господином семьи Саул, знают о том, что я не более чем долговой слуга, но с усмешкой двуличного называют меня собратом. Что мне до их жизней? Здесь есть лишь Зотар, перед которым у меня до сих пор долг, и Думейн, который сделал для меня добро. Погибли другие, мне безразличные. Глупый выход в лес у Аймара. К чему столько смертей? Я в бытность искателем попадал и в более опасные места. Что стоило Аймару пройти этот путь одному? Что ему стоило оставить отряд в лесу, а пространство между опушкой и утесом преодолеть под техникой маскировки, которую он использовал там, где оставил умирать закалок? Или я чего-то не знаю о Раух и их способностях, или же Аймару мы еще понадобимся впереди. Пугающая мысль. Раздался восторженный голос Аймара: «Да, это оно, здесь! Чувствуете ветер? Это здесь!» Я стянул шлем и покрутил головой, позволяя воздуху скользнуть по щекам. Да, есть небольшое дуновение, но это еще ничего не значит. Не знаю, как Аймар, а я провел в пещерах множество дней и отлично знаю, что пещеры дышат словно живые существа, только очень медленно, тратя на это весь день. Сначала делают вдох и втягивают в себя воздух, а потом выдыхают его. Даже глухие тупиковые от норки Черной горы делали так, если были достаточно длинны. Чем дальше мы шли, тем меньше становилось света. Мох под ногами истончался. Здесь все же не внутренности Черной горы, созданной древними. В этом утесе камень явно не пронизывали тысячи ходов для света. Один за другим стражники принимали зелья. Вот его состав я не знал. Не дошел я еще в фолианте старика Фимрама до рецепта совиного глаза. Думейн, который снова шагал рядом, негромко спросил: «Почему не принимаешь зелье?» Я пожал плечами. «На самом деле и не нужно. Для меня зеленый полумрак полон деталей и цветов. Но не говорить же ему об этом. Поэтому я сказал правду, но немного другую. У меня нет таких зелий. Много чего дали, но не это. Держи». Мне в ладонь лег пузырек. Я помедлил, оглядывая Думейна. Не видел, чтобы он принимал зелье. А ведь нашел он меня еще, когда здесь было светло, и с тех пор всегда рядом. Но сейчас головой крутил с интересом не меньшим, чем я. А ведь стены расщелины разошлись в стороны, наверняка теряясь во мгле для тех, кто не принял зелье глаза. Но спрашивать об этом Думейна я не стал, просто поблагодарил. Спасибо. И стоило ему в очередной раз отвернуться, как пузырек исчез в кисете. Будем считать, что принял. Послышался негромкий голос одного из проводников. «Тихо, замерли». Шорканье шагов, тихий звон металла и чей-то шепот стихли. Зеленый полумрак наполнился каким-то шорохом, далеким писком. Раздался злой голос Аймора. «Почему я слышу ваши шаги? У кого опустил амулет тишины, но...» Хмыкнув, «А ведь и верно, наш отряд должен ступать бесшумно», я повернулся плечом к Думейну. «Собрат Думейн, проверь мои амулеты. Я бы сам сделал, но не могу использовать медитацию познания». Он молча расстегнул ремешок на моем плече. Спустя несколько вдохов сообщил результат. «Еще на пару дней хватит». Послышался напряженный и виноватый голос. «У меня, господин, Раух разбила». «Да мне плевать!» Голос Аймора дрожал от злости. «Гавал, выдай ему замену! И следи за своими людьми сам!» «Слушаюсь, господин!» Снова заговорил Аймор. «Такие пещеры не бывают пустыми. Дальше вы должны шагать, не издавая ни звука. Запрещаю говорить, прикусите себе языки. Даже если на вас свалится камень и переломает вам кости, оставив целую бестолковую голову, не смейте орать и стонать. И глядите под ноги». О чем он говорит, я понял вдохов через 30. Голый, лишившийся мха камень тут и там начало покрывать то, что иначе чем дерьмом назвать было нельзя. И чем глубже мы заходили в недра утеса, тем сильнее оно начало покрывать пол пещеры, в которую превращалась расщелина. Вскоре стены потерялись где-то вдали. Даже моего зрения не хватало на то, чтобы увидеть их в зеленом полумраке. Не думаю, что зелье глаза действовало бы лучше. Отряд замер. Я же жалел сейчас, что до сих пор немного ниже большей части стражников. Уж слишком плохо мне видно из-за их спин, что происходит впереди. Но два флага формации, поднявшиеся выше шлемов стражников, я пропустить не мог. Как и дым, который начал подниматься к потолку пещеры. В него я и впился взглядом, вглядываясь. Пусть в нашу спину и дул легкий ветер, но мы слишком близко стоим к источнику дыма. Вряд ли он так прост, раз его используют там, где пещеры не бывают пустыми. Возможно, формацию поставили как раз для того, чтобы защитить отряд? Как бы там ни было, но простояли мы без движения и без звука очень и очень долго. Возможно, 3 или даже 4 тысячи вдохов. Уже давно перестал клубиться дым, а мы все еще ждали команды. Я ее так и не услышал. Сначала беззвучно опустились флаги, затем дрогнули спины стоявших впереди стражников. Думейн тронул меня за плечо, безмолвно понукая двигаться. Я шагнул, входя в саму пещеру и вглядываясь под ноги. Теперь беспокоиться о шуме шагов не было нужды. Сапоги бесшумно проваливались посередину голенища в толстый слой дерьма, которое покрывало все вокруг. Тут и там в нем копошились жуки, кое-где накрывающие его еще одним слоем, живым и шевелящимся. Это покрывало скреблось, шуршало и скрипело, заставляя меня кривиться от отвращения. А еще я слышал странный шорох и писк, которые точно издавали не жуки. Я наконец догадался поглядеть наверх, туда, откуда слышался писк и откуда все это дерьмо наверняка и появилось. Там, в зеленоватом полумраке, угадывалось смутное движение. Странное, словно шевелился весь потолок, вся та черная мгла, что сгустилась в едва видимой мне вершине пещеры. Я невольно сглотнул, ощущая, как холодок скользнул по спине. Что это за огромное существо спит над нами? Пещера протянулась на 1000 шагов, ощущалось, что мы спускаемся. Каждый шаг, который мы, оскальзываясь, сделали, вел вниз во все более густую темноту. Затем мы уперлись в стену пещеры. Она закончилась. Несколько вдохов отряд стоял на месте, ожидая команды Аймора. Потом стражники двинулись вдоль стены, то и дело обходя странные каменные выросты, которые возвышались тут и там из груд дерьма. И, кажется, я понял, что мы делали. Искали спуск вниз, потому что я до сих пор даже в шлеме ощущал на щеке прикосновение сквозняка. И вот это уже было странно. Словно ветер стал сильнее, раз ощущается в такой большой пещере, где должен быть неуловим. Видя, как впереди фигуры стражников одна за одной исчезают в темном провале, легко было догадаться, что проход дальше они нашли. Свернув в него, я обрадовался уже тому, что снова ощущал под ногой каменную основу. Пол опять стал чист и сух, всего в 10 шагах от большой пещеры. Новый проход и сам оказался немалого размера, в ширину шагов 20, не меньше. И здесь еще сильнее, чем в большой пещере, ощущалось, что он ведет вниз. А вот ветер не стал сильнее, что мне казалось странным. Тишину разорвал дикий вопль, через миг сменившийся жутким сипением, которое эхом заполнило весь проход, отразилось от стен, потолка и пола, захрипело вокруг нас, словно это у соседа вырвали все внутренности, и теперь он стоит у тебя за спиной, силясь что-то сказать. Думейн отшвырнул меня к стене, прыгнул следом, обнажая дубину дзянь. Через миг, сжимая кулаки, я вскочил на ноги, остро ощущая свою беззащитность. Ни техник, ни древко пронзателя в руках. Ничего. Раскинул во всю ширь боевую медитацию. Ни крохи опасности, пока что. Фигуры стражников с воплями метались впереди, в зеленом полумраке. Уже никто не соблюдал тишину. Орал что-то неразличимое за новым криком боли Аймор. Мой взгляд метался от стены к стене, ища врага. И, наконец, нашел. Впереди сгустилась черная тень. Странная, жуткая, нечеловеческая. Сверкнула техника, слепя на мгновение острой резью в глазах и разгоняя полумрак пещеры. Жуткая тень разделилась на две. Огромную черную, похожую на того рака, который охранял озеро с жемчужиной, и малую, человеческую, поднятую на клешне к потолку пещеры. Хрустнула. Техника плеть стегнула зверя по панцирю и исчезла, погаснув осколками. Но даже в полумраке я видел, как человеческая тень развалилась на две части. «Собрались, бездельники!» Под сводами пещерного хода заметался новый крик Аймора. «Сбили строй! Это всего лишь зверь! Слепой скорпион! Ну!» Последний свой вопль он поддержал техникой, притянув взгляд засиявшим обращением к небу. Два вдоха он наполнял уже появившееся обращение земной техники, а затем к скорпиону устремились 5 голубых шаров. Пронеслись над головами стражников, ударили по поднятым клешням гладкой броне морды. Рассыпались осколками. Рядом кто-то выругался. «Зверь, этапа мастер!» Ему ответил злой голос. «Ты думал, сердце стихии не получит стража? Построились! Сейчас он ударит!» Меня обдало жаром. Не думая, я рванул в сторону. Через миг Думейн догнал меня, вжал в неровную стену, закрыл собой, окончательно заслоняя происходящее. Вовремя. Зеленую мглу разогнал яркий голубой свет. Раздался тонкий свист, послышались крики боли. Думейн выругался, развернулся, толкнул меня спиной, не давая пошевелиться. Выставил свою дубину дзянь. Снова обдало жаром. У самого лица в камень ударила голубая игла. Высекла искры, которые ветер швырнул мне в глаза. Думейн рявкнул. «Тола, назад! Ко мне! Защищай лекаря!» Через 3 вдоха вторая спина закрыла меня собой, зажав между щитов своих тел. Что происходило дальше, я уже не видел. Слышал лишь крики и приказы. Ощущал, как то и дело охранники машут оружием, отбивая то, что отправлял в нас зверь. Все вокруг то и дело озарялось вспышками техник. Сама схватка продлилась около 30 вдохов и закончилась воплем. «Лекаря!» Думейн отшагнул в сторону, давая мне свободу. И я тут же двинулся к месту схватки, оглядываясь на ходу в поисках раненых. Таких вокруг нашлось много. Но большей части моя помощь явно не требовалась. Царапины и легкие раны, или же мертвые тела, разрубленные на части. Слепой скорпион, похоже, использовал воздух, и я как раз проверял, сколько всего у меня осталось стихиальных зелий земли. Тушу зверя уже разделывали 2 стражника, орудуя огромными тесаками на коротких древках, странной помесью меча и копья. Рядом стоял еще один стражник, подсвечивая им светочем. Влево, к самой стене, стащили всех, кому требовалась помощь, избавив меня от поисков и суеты. Похоже, что ранен оказался и сам Аймор. Он, скрестив ноги, погруженный в себя, сидел между клешнями убитого зверя. На руке, плече и груди были видны прорехи в броне. Я предвкушающе улыбнулся, пользуясь тем, что на меня никто не смотрит, двинулся к Аймару. Через мгновение ухмылка сменилась гримасой боли, заставив меня сосредоточиться на привычной повторялке. «Этому слуге нужно вылечить господина! Этому слуге!» Мне оставалось 3 шага, когда Аймар открыл глаза. Я едва успел спрятать гримасу, застывшую на моем лице. Склонив голову, стараясь, чтобы голос не дрожал, произнес: «Господин, сейчас я помогу вам!» Мне оставался всего шаг, когда Аймар приказал: «Стой!» Я поднял глаза, справившись с собой, и постарался вложить в вопрос все то удивление, что сейчас ворохнулось в груди. «Господин?» «Помогай остальным. У меня ничего серьезного. Умение твари разделилось на всех, и пострадали слабейшие». Я бы мог возразить. Покрытый узорами доспех Аймара сейчас заляпан свежей кровью. Но между мной и Аймаром возникла фигура Пиня. Он зло спросил: «Лекарь, ты не слышал приказа господина?» Мне оставалось лишь кивнуть: «Слушаюсь». Только отвернувшись, я позволил себе проявить чувства, беззвучно прошептать одними губами: «Дарсово отродье». Затем двинулся к лежащему у стены. Жаль, что этот зверь жил здесь один. А в этом можно не сомневаться. Слишком уж спокойны стражники. Я бы на их месте по-прежнему таился после подобной схватки в этой пещере, возможно, полной опасностей. Они же впервые за много дней разделывали тушу прямо на месте сражения. Зажгли, пусть и не в полную силу, светоч. И это в темноте пещеры, где до этого нужно было сдерживать даже стон. Невольно я бросил взгляд назад, туда, откуда мы пришли, где осталась огромная пещера с таким же огромным зверем, покрывающим весь свод. Там, перегораживая проход, сияла темно-серая пелена, и развивались у стен 2 флага с почти черными, узкими и длинными полотнищами вдоль древков. Вот, оказывается, в чем причина подобной смелости. Ладно, за дело. Я отвернулся от формации, увидел, как впереди засияла такая же, и скользнул взглядом вдоль ряда раненых стражников. Знакомое лицо там нашлось, и он точно будет последним в очереди. Зотора не вижу, хотя это ничего и не значит. С его силой и статусом долгового он явно стоял в первых рядах сражения, так что для него все могло окончиться плохо. Но сначала дело, и я склонился над первым раненым. Следов яда нет, но умение зверя пробило воину грудь насквозь, совсем недалеко от сердца. 2 лечилки он уже принял, кровь вроде не льется наружу, но на губах вздуваются кровавые пузыри при каждом выдохе. Поневоле начнешь завидовать сам себе. Этот воин, похоже, пожалел денег и не сумел закалить свое тело алхимией. А теперь не такая уж серьезная рана убивает его. Касание забвения бесполезно, не с раной возле сердца. Только моя длань возрождения, но стоит ли использовать ее? Стражник захрипел, и я, плюнув на свои размышления, вскинул ладонь, проливая на него сияние техники. Спустя всего 5 вдохов ему явно стало легче дышать, и я шагнул дальше, и дальше, и дальше, пока не остался только 1 раненый. «Но ты долго еще будешь тянуть время?» Я отмерил 10 капель сильфания, словно имел дело с закалкой, огрызнулся на упрек Кирта. «По-твоему, я не стараюсь?» «Видимо, нет. Брат Эрой справлялся в 5 раз быстрее. Я что, должен лечить на бегу?» Заметив, как Кирт ухмыльнулся, достал из кисета зелье выносливости. «Мой удел — спокойствие павильона, а не дебри лесов и пещер. Это тебе больше тренироваться нужно было в поместье, а не распивать вино. Глядишь, сумел бы увернуться или разрушить умение зверя». Едва Кирт снова открыл рот, как я мстительно ливанул еще одно зелье в рану. Алхимия, которую нужно принимать внутрь. Кирт взвыл, отдернул руку и с ненавистью зыркнул на меня, кусая губы. Я же переждал вспышку небольшой боли от проснувшегося с опозданием контракта Саул, коснулся кисета, пряча пустой фиал, лишь затем покачал головой. «Эх, какой сильный яд у этой твари! Давай руку обратно, буду продолжать!» Кирт помедлил, но придвинулся ближе, подставляя распоротое умением зверя предплечье под свет. В ране отчетливо виднелись светло-серые прожилки. «Как удачно!» Я без тени сомнения поднял ладонь. В теле Кирта, конечно, есть чужая стихия, но, думаю, он со временем справился бы и сам. Но не рискнул проверить чистоту своей стихии и вместо этого дождался меня. Зря. Вот это риск так риск. Хилден мог бы много рассказать о том, как я лечу. Кирт, не ведая о моих мыслях, недовольно процедил: «Вот уволень. «Дай тебе оружейную технику, и тебя сожрут, прежде чем ты наполнишь ее энергией». Я не ответил, занятый техникой. Соднящие меридианы — ерунда. Смыть своей более чистой стихией стихию зверя с помощью небесной реки — легко. Кирту — как бы не так. Поэтому я использовал не 135 узлов небесной реки, а 170 узлов синего жемчуга. Между мной и Киртом на мгновение загорелось обращение к небу. Слишком быстро, слишком ярко, чтобы он, ослепленный, успел заметить символы в нем. Остальные, что обернулись на вспышку, не в счет. Внешний вид созвездия у большинства техник не определить со стороны, если нет наглядного проявления, числа элементов, расстояния, скорости и прочего. Никто и не узнает, что я не поскупился ни на стихию, ни на дух в синей жемчужине. Старик Фимрам говорил, что стихия лекаря тоже может стать ядом. Отлично. Самое время проверить это побочное действие. На Кирте. До этого я хотел отправить свою духовную силу в чужое средоточие. Когда шагнул к Аймору, то так и хотел сделать видит небо. Но сейчас, остыв, пока больше 200 вдохов возился с ранеными, я передумал. Кирт не Аймор. Его смерть не заставит исчезнуть контракты над частью стражников. Да и нет никакой уверенности, что это вообще смертельно. К тому же любой может увидеть, что рана Кирта не так уж и велика. С чего бы это ему стало хуже, едва лекарь тронул его рукой? Нет, мне ни к чему так рисковать. Я придумал другой путь. Нет сомнений, что сейчас в ране Кирта стихия воздуха зверя заключена в сферу моей воды и духа. Сейчас Кирту станет легче. Как говорил старик Фимрам, на время горения большой палочки. Или, на мой пересчет, 12 тысяч вдохов. Это если бы технику использовал Эрой. Мой предел, связанный с чистотой моей стихии и силой моего духа, можно определить только на деле. Двойная польза от Кирта. Рано или поздно жемчужина разрушится, не только выпуская на свободу яд ветра, но и оставляя в теле Кирта мою воду. Едва это случится, как он снова бросится ко мне за помощью, или же сам глотнет стихиального зелья, если заподозрит неладное. Но какое стихиальное зелье он будет пить? Вот в чем вопрос. Кирт же тем временем проморгался, недовольно заметил. «Наконец-то!» Я снова промолчал, занятый своими мыслями. Зато заговорил Думейн. «Брат Кирт, ты несправедлив. Земная техника, да еще и так чисто исполненная. Обращение сияло равномерно. Ни один символ не потемнел от нехватки силы. Гляди, у Леграда даже дрожат руки. В чем, а в недостатке усердия его обвинить нельзя». На мгновение я скосил взгляд на Думейна, успевшего увидеть так много подробностей, а затем обращение вспыхнуло еще раз. «Сильный яд», — пояснил я в пустоту, не глядя больше ни на кого из стражников вокруг. «Кажется, небесная река не смыла его за раз. Я бы советовал...» Теперь я глядел прямо в глаза Кирту. «Проверить позже свое тело на чужую стихию. Но...» — я улыбнулся. «Какая жалость. Собрат Кирт уже давно взял восьмую звезду, но так и не сумел ощутить в себе стихию, верно? Значит, не сможет этого сделать». «Как будто ты можешь, коснувшийся мастера, но бездарный», — процедил едва слышно Кирт. «Не представляю, почему господин тебя боится». Я вскинулся и уставился на Кирта. «Что он сказал? Думар меня боится? С чего бы?» Раздался громкий голос Аймора. «Лекарь, ты закончил?» Несколько мгновений мы мерились с Киртом взглядами, но время играло не на моей стороне, и я отвернулся, отвечая на вопрос. «Да, господин!» И задумался. Аймор не дал помочь себе. Возможно, почуял, насколько сильна моя к нему ненависть. Испугался. «Тогда господин Кирта Аймор?» «Да нет, не может быть. Я точно знаю, что Кирт — человек Домара, старший среди его стражников. Сам слышал, как Аймор говорил, что все люди в поместье сменились, а Домар едва ли не выселил его. Кирт не мог говорить об Айморе. Почему же Домар меня боится?» Пинни распорядился. «Выдвигаемся!» Я, наконец, с облегчением увидел Зотера у стены напротив, и мы обменялись кивками. «Выдвигаемся», оставив здесь шестерых мертвых. Стражники убрали флаги формации. Ни за одним, ни за другим не обнаружилось врагов. Да и не думаю, что эти формации так же сильны, как малый звездный барьер, и могли бы все это время удерживать бьющих в них зверей. Так, отсрочка или маскировка от звуков и света. Хотя, что я знаю о том, что доступно пусть и слабой ветви фракции, но живущей во втором поясе? Может, эти два флага, что лежали в кисетах простых стражников, сильнее, чем один флаг звездного барьера Пратия? Больше на своем пути мы не встречали зверей, живых. Похоже, что могучий слепой скорпион не терпел в своем логове других обитателей. Зато под ногами то и дело хрустели кости и панцири погибших давным-давно зверей. Человеческих я не видел, только те, что остались за нашими спинами. Неясно даже, чем сейчас здесь питался скорпион, сумев достигнуть своих высот в возвышении. Или же его лишь недавно привело сюда то чутье, что вело когда-то зверей через пустоши к моей ловушке в Черной горе. Не иначе. Потому что чем дальше мы двигались, тем сильнее я понимал. Ветер, который дует здесь, явно ненормальный, потому как набирает силу. А еще по-прежнему дует в спину. А тогда, во время схватки со скорпионом, искры от техники швырнуло мне в лицо. Значит, тогда он дул в обратную сторону. Это тоже странно, ведь не может дыхание пещер так часто менять направление. Подумав, я неспешно, чтобы Думейн не поправил мой путь, шаг за шагом принялся смещаться в сторону к стене тоннеля. Наконец коснулся ее пальцами и ощутил слабое дуновение. Подхватил на ходу из-под ног щепоть пыли и неспешно высыпал ее у самой стены. Даже в зеленоватом полумраке отчетливо различил, как пылинки подхватило и понесло назад, к выходу. Выходит, что здесь два потока ветра? По центру пещеры во всю ее ширь воздух стремится в глубину, а вдоль стен возвращается прочь. Не обращая внимания на недовольный возглас Думейна, остановился, присел и мазнул пальцами по камню, стирая с него тонкую, похожую на муку пыль, которую тут же сдвинуло прочь, к темноте большой пещеры. Дальше я шагал, не особо обращая внимания на происходящее вокруг. Я слабый лекарь, которому нет дела до забот обычных стражников. Их много, у них оружие и техники. Пусть таращатся во мглу, глотают новые зелья глаза и ждут нападения. Мне есть о чем подумать. Эта пещера, этот тоннель так похож на меридианы. И по ним, и по моему телу течет стихия, пусть и разная. С духовной силой проще, она заполняет весь меридиан, да и не требовалось мне пока что двигать ее в разных направлениях, исключая круговорот, когда мое тело захлестывали потоки силы. Но там я ничего не мог поделать и не мог управлять тем, что извне заполняло мое тело. А вот стихия всегда представляется мне нитями. Эти-то нити я пытался провести и в одну, и в другую сторону меридиана, используя единение со стихией. И стоило мне только ослабить внимание, как они словно притягивались друг к другу. Но ведь моя стихия — вода. Чем она хуже воздуха в своей изменчивости? Я ведь отлично знаю, что в реке течение у берегов слабее, чем на середине. Знаю и то, что на дне рек могут бить свои потоки. Вода может закручиваться в омуты. Слышал рассказы про то, как водовороты утягивали пловцов на дно. Не раз после очередной неудачи с единением я думал, что держать в узде тройную нить на 120 узлах невозможно для человека, невозможно для мастера. Что если я изначально неверно подошел к этому делу? Зачем следить за тем, что часть меня? Слежу ли я за тем, как дышу и как должны двигаться мои ноги? Слежу ли я за тем, как сила неба наполняет меня во время медитации и возвышения? За тем, как бежит духовная сила по созвездию шагов? Мне нужно повторить то, что я вижу и ощущаю вокруг себя в этой пещере. К узлу двигать стихию по центру меридиана, а возвращать в средоточие вдоль его стенок. Создать два течения. Возможно, даже поддержать стихию своей духовной силой, сплетя ее точно так же, как в повторенной мной технике синего жемчуга. Да, ничего подобного и близко не описывалось в свитке техники единения со стихией. Но, если вспомнить, там и сами ощущения от движения потока сильно отличались от привычных мне. Полагаясь на свой талант, я даже не пытался второй раз прочитать его, погрузиться в чужую память, заключенную в свитке. Самовлюбленный глупец. Сейчас я с трудом удержался от того, чтобы не полезть за жетоном. Не здесь же, не во время пути. Пусть я научился слышать звуки внешнего мира, находясь в лесу жетона, но еще и двигаться в настоящем мире во время обучения в жетоне? Сомневаюсь, что это возможно. Но в любом случае сейчас не место и не время для подобных изысканий. Пока ясно то, что едва выдастся удобное время, нужно прочесть записанное в жетоне единение еще раз, как раз между попыток разрубить цепочку. Да и вообще, кажется, можно уже жетон, если и не повесить на шею рядом с цепочкой, то хотя бы примотать к запястью. Кисет перевесить поближе. Дело и у меня, и у Аймора идет к развязке. Знать бы, сколько мы здесь просидим. Поглотить сердце силы в первом редко занимало много времени. Как это пройдет с сердцем стихии? Насколько оно богатое? Знаю точно. Возвращаться одному под тем огромным зверем, что занимает весь свод пещеры, Мне совсем не хочется. Я не знаю даже ранга возвышения того зверя. Не знаю и ранга Раух. Но там привычный мне враг. Да и не такой сильный, чтобы не справиться с ним с помощью указов. С большей частью Раух, конечно. Занятый своими мыслями, не сразу понял, что именно вижу впереди над головами стражников. Голубые отсветы,